По случаю первой годовщины инцидента с минным взрывом в районе передовой линии фронта военные власти Южной Кореи разыграли очередную клоунаду, извращающую суть указанного августовского события, которое опустило занавес нашей победой без канонады. В августе прошлого года отряд южнокорейской армии в передовой линии фронта потерпел несчастье во время розыска своих участков. Некоторые солдаты были тяжело ранены из-за взрыва загадочной мины. Южнокорейская военщина без всяких обоснований попыталась перевалить на нас ответственность за инцидент, и ситуация накалилась вплоть до грани войны. При распоряжении начальника генштаба сухопутных войск Южнокорейской армии на днях инсценирована клоунада при участии солдат разыскного отряда, которые были налицо на месте происшествия, и еще некоторых фигур из консервативного лагеря. Последние Спина и Урута разглагольствовали о чьей-то провокации и возмездии.